Небо все видит, пусть глаз рогнум на своей шкуре поймет, насколько эта поговорка справедлива даже во втором поясе, а погибшие собратья ордена, наконец, получат отмщение. Коротко сказал, никто не должен заподозрить, что в деле замешан властелин духа. Пересмешник склонил голову. Да, господин, этим ничтожеством хватит гнева предводителя. Уже когда они были у двери, я спохватился. Погоди, вам может встретиться там мой названный брат Затар. Амма, ты видела его на арене. Он может выглядеть не так, как в прошлый раз, но он ни в коем случае не должен пострадать. Я поняла, господин, склонила голову Амма. Молодой идущий, стихия воздух, хорошо двигается и видит уязвимые места жертвы, но ему не хватает опыта. Я сумею узнать его под любой маской. Рассчитываю на тебя. На этот раз склонили голову оба, отец и дочь. Они управились со своей местью за 8 дней, принеся вдобавок еще и груды добычи. Еще через 4 дня магистр сообщил мне, что страж пришел на зов. Уже за 6 кварталов я понял, что не ошибся. Все точно так, как я и ожидал, глядя на бездонное небо на арене. Эти 6 кварталов до встречи со стражем неожиданно растянулись передо мной, словно урок с ледием в жетоне. Брусчатка, омытая недавним дождем, отражала в редких лужах низкое сероватое небо. Воздух был пропитан смесью свежести, запаха мокрой пыли и еды латочников. Я скользил сквозь толпу, спешащих по своим делам людей, но их фигуры были размыты в моем восприятии и совсем не интересны. Гул шагов, обрывки разговоров и музыка уличных музыкантов сливались в многоголосый ритм города, но все это звучало для меня глухо, словно сквозь густой туман или толстый слой снега. Повозка, скрипя колесами, пересекла дорогу, из одной бочки, которые были навалены на нее грудой и увязаны веревками, капала на мостовую мутная жидкость, добавляя к запахам отчетливую горечь алхимии. Улица передо мной тянулась, будто испытывая мое терпение, но, наконец, между мной и нужной харчевней осталось всего 100 шагов. Ее вывеска после дождя радовала глаз яркими цветами, словно ее только что, перед нашим приходом подкрашивали, окна первого этажа были распахнуты настежь. Я остановился, чтобы вдохнуть поглубже, и посмотрел наверх, впервые за все эти дни. Небо было низким, серым, тяжелым, как я и видел в лужах, но сейчас, глядя на него своими глазами, я видел, что оно еще было и непроницаемым, без единого просвета. Оно словно напоминало мне про слова Седова: «Никто, кроме неба, не знает, что нас ждет впереди». И тогда я опустил глаза и шагнул вперед, решительно делая первые из последних 100 шагов, отмахнулся от служки на первом этаже, поднялся по лестнице на второй и, наконец-то, собственными глазами, а не восприятием взглянул на того, кто меня ждал. Несколько кратких мгновений я смотрел на него, а затем согнулся, прижимая кулак к ладони. Старший Клотир. Он поднялся, на миг мазнул взглядом по обугленному фениксу у меня за спиной и вернул мне приветствие, добавив к нему: «Ты сильно вырос, Леград, уже мне впору называть тебя старшим». Я выпрямился и пожал плечами. Во время моих странствий я узнал, что по традиции именовать старшим положено только при разрыве в ступень возвышения, так что нет, старший Клотир, еще не пора. Он покачал головой, но все такой же горячий и острый на язык. Я тоже вспоминал нашу первую встречу. Все изменилось настолько сильно, что у меня просто не находилось слов. Тогда для меня страж был фигурой невообразимой мощи. Чистый, в белоснежной одежде без единого пятнышка посреди болот, висящий в воздухе и словно не принадлежащий моему миру, он ощущался как человек, даже не шагнувший на путь возвышения. Он был тем, кто одним словом заставил меня отбросить даже мысль об убийстве змееголовой черепахи и поспешить покинуть первый пояс. Сейчас я по-прежнему не ощущал его силы, но видел ее глубину и ощущал его опасность. И не находил слов. Страж границ, который коротким приказом велел мне за полгода попасть во второй, если не хочу стать пеплом, страж границ, который обрушил на земли Саул бедствие, был невысоких звезд властелином, и при этом мне совершенно не опасным. Я пронзал взглядом озеро его силы до самого дна. Что Седой, что Пересмешник, пришедшие со мной, обернись встреча схваткой, убили бы его за пару вдохов. Я сам бы убил Клотира за пару вдохов, даже не используя своих змеев. Он первым разорвал повисшее молчание. «Поговорим», и повел рукой, приглашая присесть за стол. Я кивнул и достал из кольца флаг формации тишины. «Наш разговор не должен услышать никто». И на этот раз доверия формациям харчевни не было. Слишком серьезным был предстоящий нам разговор. «Нет», — припечатал Клотир, — «то, о чем ты просишь, невозможно. А я, меня ведь отправили в пятый, одного слабого предводителя, использовав все уловки и потратив всю неучтенную энергию, а ее утаивали не один год. Ты же просишь отправить десятки мастеров и предводителей. Невозможно», — снова повторил Клотир. «Тем более, невозможно отправить обратно вашу троицу. Вы слишком сильны, возмущение от перехода в ту сторону идущих такой силы не скрыть. Уже через три вдоха вы будете окружены повелителями. Это если отбросить то, что проход идущих такой силы в ту сторону сам по себе невозможен. Сильно приукрашивает», беззвучно и неощутимо для Клотира добавил замечание Седой. «Стражей повелителей немало, как и велорцев, но никто из них не готов сорваться с места за вдох и оказаться возле массива пути». Я кивнул, отвечая сразу обоим, и произнес следующий вопрос. «Кольцо дракона ничем не поможет в этом случае», — отрезал Клотир. «Если бы оно могло решить нашу проблему, то разве мы оставили бы его в твоих руках? Даже для него переход отсюда закрыт. Кольцо не получит доступа к управляющим контурам массива пути, пути в Империю закрыты». Клотир словно был со мной на вершине арены и едва ли не слово в слово повторял ответы, которые я придумал для себя еще две недели назад. Видимо, что-то такое мелькнуло у меня во взгляде, потому что Клотир спросил, что так глядишь. Я ответил полуправду, высматриваю скрытые печати указов. Клотир дернул щекой, братья обошлись без них, нас держат данные нами обещания, и барьеры на массивах, которые сюда пускают, а обратно нет, едко и на этот раз вслух заметил Седой. Полегче, потребовал у него Клотир. Полегче с правдой, изумился Седой. Полегче с собратом по несчастью, криво усмехнулся Клотир. Что ты, что я, всего лишь ученики погибших старших, неопытные, глупые, слабые, ставшие заложниками своих убеждений. Разве что я немного постарше тебя, Аранви, но, что ты был всего лишь учеником, когда случилась трагедия, что я был всего лишь самонадеянным типом, который думал, что умеет жить своим умом. Седой молча склонил голову, принимая упрек. Я же потребовал. Зачем я был вам нужен? Зачем вы привязали ко мне перстень? Как я должен был помочь вам стать риолами и причем здесь этот ранг? Стражи границ, вновь эта кривая усмешка на губах Клотира. После того, как император Рамвелор перенастроил великие барьеры, границы сильно изменились. К внешней границе добавилась и внутренняя. Гибель Ролера отразилась и на уцелевших стражах. Буквально за год все, кто оставался не согласен с новым главой, оказались переведены на службу в пояса отсева, а их граница была перестроена еще раз. Я поджал губы, уже догадываясь об ответе. Теперь, чтобы перейти в сторону империи, мы должны быть в ранге Риола. На тебя мы возлагали надежды по обретению этого ранга. Ты должен был выполнить наши задания здесь. Затем мы бы выдали тебе множество заданий в Империи и тайно переправили в Империю. Брат Иликон использовал все наши заготовки, когда понял, что планы обратились в пепел, взгляд Клотира скользнул мне за спину, на Феникса. Это была его благодарность за все, что ты сделал для стражей наших поясов. Даже я не сделал бы большего для тебя, а он даже лично убил доверенного человека Балайна из Дизер, которому тот поручил послать на ту сторону Великого Барьера описание флагов места, куда ты перешел. Я склонил голову. Я благодарен стражу Иликону за участие в моей судьбе и судьбе Ордена Небесного Меча. Но, что ты сказал о заданиях? Каждый раз, когда страж выполняет задание, немного славы достается и тому, кто задание выдал. Задания в поясах отсева дают так мало, что нам еще 100 лет расти до следующего ранга, но 2-3 десятка заданий в Империи, выполненных тобой, позволили бы Виастию получить ранг Риол, перейти в Империю и попытаться изменить судьбу остальных. Сначала добровольно залезли сюда, теперь опомнились и пытаются вылезти обратно, буркнул Седой. Мы хотя бы с первого дня бьемся за очищение имени Ордена. Жаль, очень жаль, покачал Клотир головой, что все наши надежды сгорели вместе с твоим рангом. Страж, получивший ранг в первом поясе, каких бы высот ты мог достичь? Никаких, снова Седой ответил вслух, но снова без малейшей почтительности. Шинов из первого или второго поясов в Империи мало, но они есть, и ни один из них не считается стражем. Зато за попытку воспользоваться своим гербом и принадлежностью к стражам их жестоко наказывают. Да, кивнул Клотир, сложности с этим есть, но и братья, которые могли бы прикрыть глаза на одного такого Нишина, Айрия, на той стороне бы нашлись. но твой ранг сгорел и сгорели наши надежды». Я помедлил и ответил: «Но не напоминанием о том, что они сами послали меня к этому безумному духу, а совсем о другом. Дух тысячи этажей как раз Риол, или в чем-то Риол. Вы не думали отыскать помощь у него?» Клотир мрачно ответил: «Так погибли 4 собрата. Нам не хватает силы, возможности и родословной, чтобы повторить путь Рамы Велора. Если бы меня спросили, какую из добродетелей древние сделали главной при создании духов, то я бы сказал: верность. Думаешь, почему я даже близко не подошел к Миражному в свое время? Потому что Мирад чтит договор, как и все остальные духи. Даже безумный Изарк по-своему, но выполняет то, что обещал в договоре. Ну да, посылая таланты к сектантам. И снова я этого не сказал», — спросил другое, вспомнив бормотание Изарда. «Для чего вам было нужно, чтобы я убил стольких сектантов?» «Наказующий, защитник, АО», — протянул Клотир, — «какую древность ты вспомнил?» «Рам Велор воссоздал стражей без них. Последние защитники ходили по землям Империи еще до создания 6-го пояса. Мы воспитывали того, кто может нам действительно помочь, а не пытались возродить детские сказки». Седой снова использовал мыслеречь. «Воспитывали. Слизняки. По сути, долговые слуги, но служащие добровольно и лишь делающие вид, что пытаются что-то изменить в своей судьбе, но слуги, бросающиеся громкими словами. Я не был с ним согласен и не стал напоминать ему, что и орденцы поступали точно так же. Бились лбом, словно тупые джиры, в нарисованные ворота. А нарисованы они были на ограде из бревен в 3 обхвата. Хоть все рога сбей, не сумеешь проломить». Просто встал, склонил голову. «Жаль, что мои надежды не сбылись». Клотир тоже встал. «Уже уходишь? Я не успел даже предложить тебе сотрудничество с нами». «Не интересует», — коротко ответил я. «Даже не выслушаешь. Появление неучтенных властелинов подобной силы», — скользнул взгляд Клотира мне за спину, — «позволит придумать множество новых ходов. И эти ходы позволят нам проломить неучтенный проход в Империю. Это невозможно. Значит, мне это не интересно». «Я услышал тебя», — кивнул Клотир, — «но не хочу расставаться с тобой вот так, словно мы чужие люди и между нами нет прошлого». Поднял руку, оборачивая ее ладонью вверх. «Я давно приготовил тебе подарок». В его руке появился пронзатель, не такой, как мой, без ленты и с другой обмоткой цельнометаллического древка, но уж форму этого оружия не спутать ни с каким другим. «То дело, которое я поручал тебе в подземелье древних, про кузнеца и его удивительный состав. Я закончил его, надеюсь, тебе будет приятно знать, что все, кто состоял в банде того неучтенного шина, были найдены и убиты. Пусть мы не успеваем быть везде, но мы стараемся выполнять свою работу. Он нашел сообщников в Ордене Поющих Мечей и среди Саул. Мы выжгли их всех. Это оружие сделано из той стали, и я с гордостью могу сказать, что это вершина моего мастерства, идеальная заготовка, которую я довел до совершенства. Думаю, мне не нужно объяснять тебе, насколько прочен этот молот монстров и насколько он опасен. Прими его в подарок, закончи с талантливым начертателем, который сумеет отыскать к нему подход, и пусть этот молот напоминает тебе, что у нас ты найдешь помощь и обретешь союзников, которые тоже мечтают вырваться отсюда». Я с трудом вспомнил, о чем он говорит. «О кузнеце темного и металле, из которого сделана моя цепочка». Помедлив, я протянул руку и сомкнул пальцы на холодном древке. «Спасибо, я буду помнить». «В чем-то ты прав, старший Клотир, мы расстаемся как-то нехорошо и мы не чужие. Могу ли я попросить об одной просьбе?» «Разумеется, Леград. Ты сказал о стражах, которые прикрыли Берия в Империи. Это значит, что у вас есть там соратники?» «В какой-то мере, да», — снова криво усмехнулся Клотир. «Товарищи, которые не забыли о нас, наших общих учителях и пути, по которому они нас когда-то вели. Время от времени мы обмениваемся новостями, записывая голос на нефрит и передавая их через врата». Я склонился, прижимая кулак к ладони, не до конца уверенный, что поступаю правильно, признался. «Тогда я бы хотел попросить об одолжении. Раз вернуться мне не получится, я беспокоюсь о фракции, которая осталась там. Скоро в нее должен с проверкой прийти страж. Можно ли устроить так, чтобы это оказался страж из тех, кто, в какой-то мере, ваш соратник и сочувствует ордену?» «Я постараюсь», — не стал отказывать мне Клотир. «Где теперь остатки ордена?» «Город Исток в 5-м поясе, рядом с землями фракции Марлан, новая фракция сломанного клинка. Я постараюсь, повторил он. Я склонился еще раз. Спасибо, старший Клотир. Он вернул мне приветствие идущих и сказал: надеюсь, ты обдумаешь все и мы встретимся еще раз. Мы многим можем помочь друг другу, не все пути возвращения еще проверены, и на некоторых из них твоя помощь пришлась бы очень кстати. Я не стал ничего обещать, пусть и был только что просителем, и он явно ждал от меня ответной уступки. Уже снаружи Седой с некоторым недоумением буркнул: как-то странно прошла встреча, молодой глава. Пусть они мне и не нравятся, но можно было хотя бы выслушать, что он может нам предложить. На ходу, не оборачиваясь, я ответил: я услышал главное и понял, что это не та встреча, которую я ожидал. Восприятие показало мне, с каким настороженным прищуром вгляделся в меня Седой после этих слов, но я ничего объяснять не стал. Сколько бы желчи не отпускал Седой в сторону местных стражей, он во многом был неправ. Неправ в том, что так сильно не взлюбил собратьев по несчастью. Неправ в том, что не взлюбил, по сути, самых верных из стражей. Тех, кто до конца, даже спустя столько лет оставался верен мертвому магистру стражей, союзу с орденом Небесного Меча, Ролеру и их задумке. По сути, я видел вчера перед собой еще одного слепца, который не замечает очевидного и не сделал даже попытки открыть ему глаза. Перстень дракона не может получить доступ к управляющим контурам массива пути, слишком заумно, под стать урокам Рутгаша. Путь в империю закрыт, каким же тогда образом я оказался в шестом поясе? Или он уже не считается империей? Я мог бы задать эти вопросы Клотиру, я мог бы сменить выгоревший герб за спиной на неповрежденный герб Шаула, но к чему? Небо коротко и ясно показало мне, что это не та дорога и не та встреча. Я же был бы глупцом, если бы решил привлечь стража к переговорам с духом, который этих самых стражей ненавидит до глубины души. Я не уверен, что и сам-то останусь жив после этих переговоров. Сумел ли я выполнить все, что дух Изарт от меня хотел? Сумею ли я скрыть то, что не уничтожил всех сектантов в землях и три, с боем пробившись к порталу, а обрел среди них союзника, который любезно открыл для меня этот портал? Не окажется ли так, что я приду к духу с просьбой поработать перевозчиком для сотен орденцев, а он в ответ снова закинет меня куда-нибудь на земли сектантов продолжать его проверку? В конце концов, зал стражи на поле битвы я нашел, но достаточно ли этого, или же духу нужен был зал главной резиденции стражи в шестом поясе? Вот уж будет испытание так испытание, оказаться в центре земель Альянса Тысячи Сект, иди и ищи зал стражи. Так что, нет, если я в чем и уверен сейчас, так это в том, что никто из моих знакомых по Академии и прочему не должен знать, что я вернулся. Я, может, вернулся только для того, чтобы снова попасть в лапы безумного духа и сгинуть там. Было бы немного проще, не поручи я Лаверу перед уходом в пятый пояс одно дельце, но тут уж назад не вернешься, не исправишь. Но и срываться прямо сейчас к городу тысячи этажей я не собирался. Если это может снова растянуться на 2-3 года или оказаться дорогой в один конец, то я намеревался кое-что сделать для ордена перед своим уходом. Да, послать снова пересмешника было бы проще, но одно дело тайно убить пару десятков теневиков, совсем другое дело – уничтожить верхушку Дизер. Нельзя идти напролом в этом деле. Вот и сидел сейчас в резиденции ордена, изучал бумаги, которые мне приносил помощник магистра. Как и рассказывал магистр Харит, при внешнем благополучии все на самом деле висело буквально на волоске. Клан Дизер давил, не стесняясь с каждым месяцем все сильнее и сильнее использовать союзников. Мне не удалось сильно их рассорить на турнире, и даже помощь стражей, которые уничтожили алхимические мастерские Дизер, ничего не изменила. Похоже, стражи не до конца закрыли возможность связи с Эрзум, и это лишь укрепило мое нежелание привлечь стражей. Они даже не могут толком закрыть границы или надавить на горы. По отчетам, которые лежат передо мной, выходит, что в схватках на границах наблюдатели горы буквально подсуживали Дизер. Их наглость уже переходит все границы. Я отодвинул от себя отчеты армии предела, покрутил в голове эту мысль про наглость и улыбнулся. А что, вполне в моем духе, и это в сотни раз интересней, чем изображать из себя идеального молодого магистра. Поднял взгляд на помощника магистра и приказал: неси все, что есть на горы. Меня особенно интересует описание их верхушки. Главы, старейшины, таланты, скрытые драконы. Тот лишь кивнул. Сейчас, уважаемый гость, не помощник, а бесценный духовный камень или даже кристалл памяти древнего, Попробуй отыщи второго такого. За сегодняшний день я не впервые требую бумаги, которые, кроме магистра, могут видеть считанные единицы в ордене, а он не задал ни единого вопроса и ни разу не изменился в лице, хотя к магистру бегал, да, не без этого, но это, напротив, только еще больше поднимает его ценность. Половину дня я потратил на то, чтобы узнать все о Грае, еще то гнездо ядовитых змей, как оказалось, пики или иначе ветви главной семьи, которые тайно грызутся за ресурсы, грызня талантов, старые обиды, что копят эти пики друг к другу, склоки их владык за браки потомков и должности, которые они должны занять. Неудивительно, что Лиргар избежал от всего этого в пятый пояс. А вот мне, похоже, сбежать не удастся. Молча сбежать не удастся. Чем больше я изучал список талантов Грай, тем сильнее убеждался, что у меня нет выхода. Мне никто из списков не подходил. Этот слишком далеко, этот всегда на виду, этот никогда не был замечен в подобном. Даже прозвище получил, ледяной змей, этот вообще не выезжает из главных земель Грай, этого дознации, шпионы ордена никогда не видели и не сумели зарисовать облик, подходит только один, Маргарай, талант северного пика, третье поколение, если считать от ее владычицы, иначе говоря, внук, 26 лет, наглый, самоуверенный, добрался до пика мастера, есть подозрение, что скрывает силу и уже не первый год является предводителем, любит покуролесить, возможно, с его любовью к вину и павильоном цветов, мог бы стать приятелем Седова, обнаружив в нем родственную душу, всем идеален для моей задумки, кроме одного, я перевел взгляд на соседнюю страницу, всегда и везде путешествует с сестрой Мирой, нет, конечно же, я могу поехать один, могу взять в помощницы кого-то из помощников магистра, должны же среди них быть и женщины, могу взять с собой Амму, ей не в первый раз играть чужую роль и менять лицо, никто не сумеет сделать это лучше ее, но я в последнее время везде вижу намеки, намеки неба и не хочу их игнорировать, этот Грай должен появиться с сестрой, что же у меня здесь, под боком как раз есть сестра, есть же, я поднял взгляд на помощника магистра, который за эти два дня так и не назвал мне своего имени, спросил, Рейка еще в городе, уезжает в академию завтра после обеда, последовал немедленный ответ, удачное совпадение, да, конечно, верю, я прошу магистра передать ее мне в подчинение на пару недель, едва заметно, но лицо помощника магистра изменилось, а через миг он бесстрастно произнес, уважаемый гость, мое положение не позволяет мне решать за магистра, предлагаю вам высказать ему свою просьбу лично, выходит, пределы отпущенной мне вольницы все же есть, и одно дело, выполнять прихоти странного гостя, другое дело, позволять ему командовать не последними учениками Академии. Правда, неясно, как вписываются в эти ограничения документы, лежащие на столе передо мной. По мне, они ценнее, чем две недели старшинства над Рейкой. Но так, значит, так, я поднялся и взмахом руки сопроводил короткое. Веди. В коридоре пересмешник молча отлип от стены, а вот Седой толкнул ко мне вопрос мыслеречью. Куда? Я мрачно сообщил. Выполнять твое желание. Какое еще желание? Заглянуть в здешние погреба с вином? Нет, другое, но, думаю, тебе понравится, а вот мне вряд ли. Интригующе, озадаченно заключил Седой и замолчал. Возле дверей магистра они снова остались снаружи. К магистру вошел только я, сразу же установив флаг, ограждающий нас от лишних ушей. Не хочу рисковать. Магистр Харит выслушал меня и спросил. Судя по тому, что ты вернулся со встречи со стражем и не принялся дальше согласовывать со мной списки тех, кто уйдет с тобой, а потребовал отчеты о Грае, твоя задумка о воссоединении ордена не удалась, скорее, сильно осложнилась. Настолько сильно, что я решил для начала помочь ордену здесь и сейчас, на случай, если не важно, оборвал я себя. Магистр Харит одними губами спросил, что ты задумал, Леград? Я ответил честно и только о ближайших планах. Повторить то, что устроил собрат Тола. Что? Магистр Харит посерел и отшатнулся от меня. Я выругался, сообразив, как это прозвучало, и торопливо поправился. Только по-другому, не оставив и следа причастности ордена. Шагнул ближе, хватая магистра за ладони и не глядя отправляя в его тело волну чуть уплотненной воды Три. Магистр Харит помял грудь, немного порозовел и задумчиво произнес. Ты хочешь притвориться одним из Грай? Звучит заманчиво. А учитывая силу твоих старейшин, это полностью безопасно. Даже если они вызовут стража, то ничего не сумею к тебе сделать. Доводить до последнего я не намерен, сказал я чистую правду. Это мне совершенно не нужно. Надеюсь, не нужно и Дезер с их темными делишками. Магистр Харит потянул на себя руку, освобождаясь от моего прикосновения, подался вперед, впился в меня тяжелым взглядом снизу вверх. Леград, ты мой преемник, ты многое сделал для ордена на арене, ты стал магистром ордена, но я не был хорошо с тобой знаком лично и не имею права просить тебя хоть о чем-то, тем более для себя. Необычное начало спустя 2 недели нашего воссоединения. Магистр, какие странные слова. Если мы ведем речь о воссоединении ордена, то вы и магистр всего ордена, а я лишь ваш преемник, и неважно, что вы там записали в медальон, вы можете просить меня о чем угодно. Нет, нет и нет, покачал головой магистр Харит. Разве символ власти ордена – это шутка? Разве в шутку я убрал себя из него? Я слишком стар для этого и слишком давно тащу на себе эту ношу. Повторю то, что сказал тебе в прошлый раз. Подобная ноша для молодых. Подлечитесь, глотнете пару эликсиров и будете выглядеть моложе седого, который вовсе даже не седой, улыбнулся магистр Харит и снова покачал головой. Нет, если хочешь отыскать кого-то себе в помощники, иди уговаривай Шандри. Не хочешь, понял он все по моему лицу. Что вы хотели попросить? Я свернул разговор с неприятной мне темы. Не хочу сложных разговоров и тяжелых речей, попыток объясниться и прочее. Не сейчас, когда я только-только сбежал от нудных старейшин. Или сбежал — это слишком сильное слово, которое выставляет меня в неприглядном свете. Когда я только-только освободился от оков нудных старейшин, магистр Харит чуть помедлил, а затем решительно выдохнул. Тола, наш талант, наша надежда, тот, кто должен был сменить меня и Шандри на посту магистра, нам так и не отдали его тело. Я понимаю, что твой талант использовать опасно, но это только если останутся те, кто смогут о нем рассказать. Глаза магистра Харита горели злым, опасным огоньком. Я прошу тебя отыскать того, кому можно задать вопросы о Толе, я прошу тебя вернуть его кости в орден. Да, это опасно, да, это рискованно, да, это бессмысленно, но так нужно поступить, магистр. Это нужно ордену Небесного Меча, а вам и мне. Я кивнул. Я сделаю это, магистр. Проще всего было заявиться туда, где Рейка устроилась на ночлег, но там слишком много лишних глаз и вообще много всего. Правильнее всего было повторить то, как прошло дело с Аммой, отправить перед собой помощника магистра, переговорить с Рейкой с глазу на глаз. Даже Бахар бы похвалил меня за подобную благоразумность. Именно поэтому я так поступать не стал, а дождался утра. Вот и стоял сейчас, с улыбкой пялился в пустоту улицы перед собой, следил восприятием, как приближается Рейка. Похоже, с третьей попытки я угадал верно, пройдя ряды с травами, она по этой улице направится в ту часть рынка, где расположились алхимики с уже готовыми эликсирами. Вот она вывернула из-за лотка со свежим хлебом и замедлила шаг, обнаружив впереди нашу троицу, полностью перегородившую проход. То, что я стоял к ней спиной, не мешало мне наслаждаться эмоциями, которые мелькнули у нее на лице. Нет, так-то проскользнуть мимо нас можно, мы не настолько широкие, чтобы стоять плечом к плечу непроходимой стеной, но, когда на не самой оживленной улочке города тебя встречают неподвижно стоящие идущие, ты сразу понимаешь, что это все неспроста. Тем более, это седой у нас любимец женщины улыбается, а вот, а, нет, ошибся. Пересмешник тоже расплылся в улыбке, завидев дочь и сына, но Рейка, увидев эти улыбки, и вовсе остановилась, спросила: «Эй, уважаемые, вы, похоже, ищете драки? Не очень благоразумное решение в городе ордена. Наш порядок на улицах и жесткость нашей стражи известны во всех окрестных фракциях. Но судя по вашему спокойствию и вашим улыбкам, вы не просто ищете драку, а ищете ее именно со мной». Уверенность Рейки в себе и ее спокойствие можно понять. Сама она пусть и лекарь, но мастер, хорошо показавший себя в схватках на турнире против талантов других фракций. Она отлично знает, что немного отыщется идущих сильнее нее. Слева от нее Кирт, который как раз немного выше возвышением, а опытом сражений превосходит во много раз. Справа же от нее стоит Амма, предводитель, идущий такого уровня силы, которых во всех фракциях наперечет. Да, нас тоже трое, да, быть может, среди нас тоже есть предводитель, но каков на это шанс? Только если мы действительно ищем драки с ней и хорошо подготовились к этой встрече. Поэтому я развернулся и недовольно покачал головой. Ну что за неосмотрительность? «Разве можно быть такой беспечной?» Рейка застыла на месте, впилась в меня взглядом, словно пытаясь пронзить меня им и рассмотреть изнутри. Неуверенно спросила. «Леград?» Амма же коротко кивнула. «Господин?» Через миг чуть повернула голову. «Отец?» Кирт повторил за ней, жадно переводя взгляд с меня на отца и обратно, видя меня впервые после возвращения. «Что? Вот так легко поверить? Вы меня?» Изумилась Рейка, а затем осеклась. «Вы уже знаете, что это он. Вы уже его видели?» Ожгла их взглядом. «Гнусные подлецы, которые все от меня скрыли. Ну-ну, сестра», воззвал я к благоразумию, «не нужно быть такой шумной», быстрым движением приложил маску к лицу, скрывая свою внешность, протянул освободившуюся руку Рейке. «Прогуляемся», едва уловимая заминка, а затем Рейка шагает вперед и через три вдоха вцепляется в протянутую руку. «Прогуляемся, но сначала я убежусь лично». Я тут же испытал знакомое ощущение, касание силы, который лекарь использует духовный взгляд на пациенте, и ответил тем же, разделяя сознание. Спустя миг я продолжал глядеть глаза в глаза Рейки поверх наших соединившихся рук и одновременно парил в темноте своего тела, ожидая встречи, скрытой от всех посторонних глаз, ушей и восприятия. Пусть даже это восприятие не то что властелинов духа, а даже повелителей стихии. Темноту тела прочертил стремительный зеленоватый росчерк, замерший передо мной образом Рейки. Я крутанулся на месте, позволяя ей себя рассмотреть, и толкнул мысль. «Ну как, я это я?» Жаль, что уровня возвышения Рейки не хватало на то, чтобы ответно использовать мыслеречь. Она застыла, а затем сорвалась с места, обхватывая меня руками и ногами, но лишь проваливаясь сквозь меня. Правда, тут же, через миг, исправила это недоразумение, вернувшись в настоящий мир и с воплем прыгнув на меня. «Это ты, ты вернулся. В этот раз мы устроились в гораздо более простом и дешевом заведении, зато сняв целиком весь третий этаж». Пересмешник с детьми сел ближе к лестнице, продолжая нести охрану. Седой, послонявшись вдоль окон и дождавшись вина и еды, расположился посередине между нами и ними. Ну а мы с Рейкой расположились за дальним столиком, где к свету из окна добавился мягкий золотистый свет старых ламп, подвешенных на цепях к потолку. Снизу, с первого этажа доносились звуки циня. Рейка наклонилась чуть ближе, опираясь локтями на стол, и, сдерживая довольную улыбку, похвасталась. «Меня, между прочим, хвалит в академии, учитель лекарского дела или учитель меча, несгибаемая Рейка», уколол я ее теплой насмешкой. «И те», высунула язык Рейка, напомнив мне дни на поле битвы Саул возле вольного приюта. Я с улыбкой покачал головой. «Ты одновременно и сильно изменилась, и осталась прежней. Забавное и странное ощущение. Забавное ощущение, это не то, что хотела бы слышать девушка про себя после долгой разлуки». «Прости, сестра», — развел я руками, «зато честно». «Сестра», — криво усмехнулась Рейка. «В те дни, когда ты вел нас по полю битвы, я шипела каждый раз, когда ты так меня называл, а Ария однажды едва не выцарапала глаза. Помнишь Арию?» Я честно покопался в памяти и даже вспомнил тот случай, когда они на пару с ней заставили меня краснеть перед Ирой, кивнул. «Твоя соученица по школе. Какого цвета у нее волосы?» Вдруг потребовала ответа Рейка. Я постарался вспомнить ответ на этот странный вопрос, но не смог. Кажется, мог назвать даже число големов, которых она убила за время тренировок на поле битвы Ордена, а вот волосы, нет. Даже лица не помнил, только безликую фигуру. Какого цвета у нее были волосы, Дарс, ее забери. Усмешка Рейки стала еще более кривой. Только это и смиряет меня с моим проигрышем. «Проигрышем?» – переспросил я, еще сильнее запутавшись. Рейка махнула рукой, но зато улыбка ее стала почти нормальной, живой и веселой. «Говорю же, 3 года назад твои слова злили меня, но сейчас, спустя сколько, больше 2 лет с прошлой встречи, да», она чуть развела руками. «Я, наверное, выросла и изменилась». «Ты и правда выросла и изменилась, Рейка, ПФ», издала она презрительный звук и покачала головой. «Утешитель из тебя так себе, я уже и забыла, насколько ты бываешь непроходим в своей тупости». Я только вскинул бровь, услышав этот упрек. «Чемпион Ордена, ха, чемпион среди парней, но моя влюбленность в тебя прошла, так что это уже не ранит меня». Я, потрясенный, откинулся назад. «Вот же Дарс, какая еще влюбленность?» «Влюбленность, но тогда выходит, что тогда, с Арией даже еще прежде. Если в тот раз Рейка едва не заставила меня покраснеть, то сейчас я точно побледнел». Рейка же вздохнула. «Сестра», она вздохнула еще раз, огладила столешницу, словно помогая мыслям движением ладони, и решительно кивнула. «Хорошо, седьмой брат, сестра так сестра», как любил говорить один из учителей в школе. «Все в мире меняется, неизменно только само изменение. Ты, кстати, освободи немного времени, твоей сестре нужно познакомить тебя со своими парнями, седьмой брат». «Парнями», ошарашенно выдохнул я. Рейка же зашлась смехом, стуча по столу кулаком. «О, да, это того стоило, определенно стоило». Я воспользовался ее смехом, чтобы прийти в себя и вернуть свет лицу, откровенно говоря, просто отдышался, перевел дух, а затем мстительно улыбнулся. «Пожалуй, я только посочувствую твоим парням, сестра». «Это почему же?» — весело спросила Рейка. «Седьмой брат не потерпит рядом с тобой слабака». «Ахахаха», — снова зашлась в смехе Рейка, «намекаешь, что отводишь их всех. Что же, не имею ничего против. Если отводиться, то был бы с них толк в будущем, а вот если переживет встречу с седьмым братом», — Рейка мечтательно прищурилась, «то, возможно, он как раз тот, кто мне нужен». Я помедлил и откровенно сказал: «Если ты правда так считаешь, то, может, ну их, нынешних парней, чего мне на них смотреть, если скоро у тебя будет возможность встретить по-настоящему сильных парней». «Да ладно», — прищур Рейки стал острым, режущим, она быстро огляделась и спросила вполголоса: «Это то, о чем я думаю». Я ткнул пальцем в сторону флага, который воткнул еще до начала беседы, но ответил мыслеречью: «Да, это то, о чем ты думаешь. Парни-властелины всяко лучше, чем парни-мастера. Ну не скажи, седьмой брат, в этом деле возвышение далеко не главное. Нужно, в общем, пробовать и сравнивать, пробовать и сравнивать». Рейка облизнулась. «Да, этим и займусь, седьмой брат». «Клятая Рейка», — я ухватился за бокал с каким-то соком, чтобы скрыть краску, в которую она меня вогнала. «Дим, прости меня, надеюсь, ты окажешься покрепче меня и привычнее к таким уколам. У меня что-то совсем плоховато выходит», — растерял закалку, которую приобрел с Фатией. «Может, не так уж и не правы старейшины, говоря, будто я чересчур увлекся возвышением». Я криво усмехнулся в бокал. «Ну да, эдак я скоро Рудгаша прощу за его выходку. Нет уж, да, пусть я увлекся, но это никому не дает права решать за меня. Хочу, возвышаюсь. Хочу, сижу по харчевням, трачу время на болтовню с сестрой. И вообще, хватит безропотно страдать». Отнял бокал от губ, открывая лицо, глянул на Рейку и спросил: «А тот, с кем была в день приезда в город, каков он на вкус?» «Удачно», — Рейку проняло так, что покраснели даже уши. «Ничего у меня с ним», — опомнившись, она полыхнула гневом и прошипела: «Сеть мой брат». Я поднял брови. «Что, выходит, мне его проверять не нужно? Ладно, а кого нужно?» «Ох, Леград, с огнем играешь», — покачала головой Рейка. «Это не твоя стихия, сестра», — посмеялся я в ответ, но разговор все же повернул в другую сторону. «К Дарсу все это. Если она и правда была влюблена в меня, то нужно меньше ворошить этот потухший костер. Я, может быть, и непроходим в своей тупости, но кое-что в жизни понимаю. Особенно, если меня ткнут носом в это кое-что. Как там твоя семья? Как мои остальные шесть братьев?» «Эф», — фыркнула Рейка. «Забавно это слышать. Твоя семья, но мои братья. У кого другого, кто решил бы нас послушать, мозги бы сварились, пытаясь это осознать». Я лишь развел руками. «Что да, то да. Все у них отлично. В такую даль орден больше не посылает караваны, но меня свели с надежным торговцем, который за умеренную плату взялся возить между нами послания. Ну и не только послания. Я поделилась с ними твоими техниками, кое-что скупила на свои, кое-что заработала за мечи в академии, так что теперь ты можешь сколько угодно смеяться, но к моей семье действительно едут с доброй трети окрестных фракций, и половина из них именно к моему отцу. Вост». Рейка замолчала, ее взгляд стал каким-то странным, задумчивым. Она слегка откинулась на спинку стула, постукивая пальцами по столешнице. Свет лампы сверху отбрасывал мягкие тени на ее лицо, подчеркивая тонкие черты. Наконец, она прищурилась и спросила с едва уловимой насмешкой: «Вост, это какой брат?» «Проверка», — понял я и показал оттопыренный большой палец. «Первый брат, сильный, любит поговорить о доблестях идущих. Я бы с радостью встретился с ним и побеседовал о добродетелях и его понимании неба». «Хаем, неплохо, седьмой брат», — протянула она одобрительно. «Он год назад грозился приехать, Но дальше обещания не продвинулся, все никак не может вырваться. Она тяжело вздохнула, и ее улыбка на мгновение потускнела. Быстрый рост нашей семьи привлекает много глаз и жадных рук, так что он и его меч сейчас нужнее дома, он пока не принадлежит себе. Я кивнул, позволяя ее словам повиснуть в воздухе, вдох молчал, копаясь в памяти, прежде чем спросить, а что третий брат, Изот, рядом с ним, нужно будет ему отправить меч от меня, думаю, такого в его коллекции не отыщется, да уж, не сомневаюсь, а что насчет тебя, не хочешь сама их навестить и победить на турнире семьи пятого брата Алгола, турнир, переспросила она с легкой усмешкой, а затем откинулась назад и скрестила руки на груди, ну, седьмой брат, ты всегда знаешь, как меня подначить, но кто сказал, что я не думал об этом? Седому надоело сидеть одному, и он пересел к пересмешнику и его детям, тем более что они уже начали болтать о всяком разном, совсем не личном. Это было бы нечестно, неожиданно заявила Рейка. Я, конечно, не устану хвалить свою семью и их навыки, но небольшая семья во фракции средней руки не сравнится с ученицей Академии одной из сильнейших фракций, и это не пустое бахвальство. Я сейчас могу не то что занять первое место, а могу победить на лечебном турнире всю свою семью, объединись они против меня. Рейка вдруг подалась вперед, расцепила руки и потянулась через стол, сжимая пальцы на моей ладони. Спасибо тебе, Леград, за эти вопросы. Ты ничего не забыл за время разлуки. Спасибо, ты и правда словно верный и чуткий брат. Седьмой брат, сильнейший из всех, раз за разом совершающий то, что считалось невозможным, и напоминающий мне, что невозможного нет, что нужно двигаться дальше. Семейный турнир, ПФ. Снова фыркнула Рейка и убрала руку, позволив мне выдохнуть. Я давно мечтаю о большем, гораздо большем. Помнишь, ты рассказывал мне в пещере стражей о вершинах, которые ставил перед собой в нулевом. Я заметил, как чуть дернулся Седой, услышав про стражей, но лишь кивнул. Конечно помню, сестра. Я поставила себе подобную вершину. Я припомнил жаркую речь из прошлого. Хочешь, чтобы твое имя знал каждый? Верно? Пусть ты и снова смеешься надо мной, седьмой брат. Даже не думал. Врун, припечатала Рейка. Несмотря на все знания, которыми обладает орден, они славятся совсем не лекарским делом. Лучшие лекари пояса, это совсем другая фракция. И я очень хочу попасть к ним на турнир, выиграть возможность обучения и добиться того, чтобы мое имя начало звучать не только на землях ордена. Ты же сейчас про лекарский турнир, а не тот, что проходил на арене. Конечно, не про него. Кому нужно это мечемашество? Не знаю, несгибаемое, не знаю. Рейка осадила меня одним взглядом и одной фразой. Тогда так было нужно, брат. Я кивнул, принимая упрек. Прости, сестра. Она вздохнула. Мой талант не так хорош, чтобы быть одинаково успешной сразу в двух делах. Поэтому я отдаю тренировкам с мечом намного меньше времени, чем тренировкам лекарского дела. Поэтому и не выходит у меня провернуть мою задумку. Какую? На турнир можно приехать гостем, но приз такому победителю будет меньше. Другое дело, если я приеду на турнир полноправным участником. Это как? Это если орден и Кавиот будут полноценными соседями, будут иметь общую границу. Тогда Кавиот получит возможность участвовать в турнирах талантов, и мы получим возможность участвовать в их турнире лекарей. Кавиот, знакомое именование пронзило меня. Да, воскликнула Рейка и жарко продолжила. Я думаю, это потомки тех самых, про духа которых ты рассказывал. Потому они и лучшие лекари пояса. И нам очень повезло, до их земель буквально рукой подать. С тех пор, как я придумала это, я при каждой возможности вырываюсь на границу и участвую в схватках, и парней подбиваю. В этом году у нас первый крупный успех. Мы выиграли все три схватки и заполучили целую долину, став ближе к Кавиот. Я кивнул, помнил, как это организовано. Армия предела, постоянные схватки, в которых орден натаскивал бойцов. Магистр, правда, говорил, что сейчас каждая схватка, это уже давно не тренировка, а буквально схватки на пределе, да и по отчетам это именно так и выглядит. Так что победа Рейки и ее парней выглядит немного подозрительной. С Чивагарой не мешали им выиграть. Или мешали, но те сумели выбить победу. С тобой же у нас все получится. Если ты сменишь лицо и вынесешь всех на весенних схватках. Ой, охнула Рейка. Я слишком замечталась, как сказал бы второй брат и напомнил бы мне о мудрости. У тебя, конечно же, есть свои планы, и я слишком жадная, пытаюсь заполучить твою помощь, чтобы вскарабкаться на свою вершину. Да, конечно, нет, сестра. Теперь я потянулся через стол и осторожно сжал ее тонкие холодные пальцы. Иначе зачем бы я, сильнейший седьмой брат, был нужен? Я решу твою проблему и помогу с твоей вершиной, но немного по-другому. Хорошо, конечно, хорошо. Или я должна спорить, что лучше знаю, как мне сделать хорошо? Я кивнул, отпустил пальцы Рейки. Слух донес до меня вопрос от другого стола. А сколько тебе лет, Кирт? Не отвечая ему, вдруг рыкнул пересмешник и продолжил уже мыслеречью. Я уже сказал тебе, Аранви, мне не важно, сколько ему лет и когда он появился на свет. Кирт сын Юран, а значит и мой сын. Не рискуй ростком нашей дружбы, пытаясь вбить клин между мной и сыном. Побойся неба, безумец. Это твое и только твое дело. Я лишь хотел оценить талант Кирта. Как я оценю его, не зная возраста? На глаз. Не сбавил тонный накал пересмешник. Этого более чем достаточно. Он сын Юран, и этим все сказано. Свой талант они оба унаследовали от нее. Не от тебя, уточнил Седой. Что Кирт, что Амма отлично понимали, что за этой вспышкой гнева пересмешника последовал разговор мыслеречью. Но один к ней был еще не способен, вторая же вряд ли могла подслушать то, что два властелина хотели оставить только между собой. Хотя еще вопрос, что за талант им достался от матери, только к возвышению или к какой-то его уникальной части. Нужно будет их прогнать через формации, как только их доведут до ума в истоке. Где я и где она? Ответ пересмешника был полон горечи. Она шла по ступеням возвышения, не замечая их. А во, и ты сорвал такой цветок у Эрзум. Неудивительно, что им это не понравилось. Звезда фракции кто? Кем ты тогда был? Наемным охранником, буркнул пересмешник. Вот только она была не звездой, а, действительно, скорее, выращиваемым на продажу цветком. Да и угадаю, ее предназначали в жены нужному человеку. И ее сестер. Сестер, давай не сейчас, Аранви. Это не тот разговор, которым я хотел бы омрачать этот день. Седой поднял чашу с вином и перешел на обычную речь. За встречу, за встречу. Пересмешник едва не расколол чаши, с глухим стуком столкнув их. Так что ты задумал? Рейка напомнила о себе и о том, что отвлекаться на подслушивание чужих разговоров посреди своего – не лучшая идея. Теперь я воспользовался мыслеречью, пусть здесь и сейчас это было совершенно не обязательно. Забрать тебя и пару десятков талантов на земли пятого пояса, где больше техник, больше силы неба и стихии. Если я думал впечатлить Рейку, то мне это не удалось. Не после того же, как я ушел в империю, вернулся и намекал про сильных парней, а учителей, был ее немедленный вопрос. Мне пришлось ответить правду. Из всех учителей лекарского дела только я. Ты, Рейка скуксилась и махнула рукой. Силы тебе всегда было не занимать, но лекарское дело только наполовину зависит от силы и мощи техники. Тем более, что я никогда не сумею сделать как ты, залить морем силы рану. Мой удел, Рейка покачала головой и поправилась. Удел обычного лекаря, это не сильное воздействие на корень проблемы, это тонкие манипуляции, знания и отработанные умения. Учителя лекарского дела нужны, хорошие учителя. Если у тебя нет в пятом поясе никого достойного, значит, мне по-прежнему нужны Кавиот. Они, как и твоя Великор, несмотря на жизнь во втором поясе, сохранили немало знаний. Моя Великор, Рейка ухмыльнулась едва ли не до ушей, а серые глаза сверкнули. Неужели ей достанется всего лишь роль сестры? Я не знал ответа, никогда не задумывался. Почти никогда не задумывался об этом, разве что в один из дней в городе тысячи этажей. Дернул головой, выбрасывая эту мысль из головы, и в который раз за сегодня сменил тему разговора. Хорошо, ты хочешь раздвинуть земли соседей и дотянуть границы ордена до Кавиот? Я сделаю это. Не сегодня и не в ближайшие дни, но если все мои планы сложатся, то это обязательно произойдет в будущем, улыбнулся. Если честно, то тоже хочется глянуть на Кавиот. Тоже хочешь подглядеть пару лечебных приемов? Почти. Что значит «почти»? Так, за болтовней мы и провели весь вечер и почти всю ночь. Без подсчетов доходов купца, классификации формаций по внешним признакам, медитаций, схваток в жетоне, игры на цине, закалки себя в кристалле и прочим, включая изучение отчетов дознавателей ордена. И ничего, отлично вышло. А вот на следующий день я сглупил и сильно. Нет, началось все хорошо и вполне по плану. Рейка следом за мной перечитала все, что было известно ордену Агрей, не потратив на это много времени, освоилась с маской пусть не быстро, но вылепила лицо по портрету, сделанному неведомым нам дознатчиком ордена. Сейчас же, стоя перед большим зеркалом в углу комнаты, разглядывала свое отражение. Она наклонялась ближе, хмурилась, приподнимала то одну, то другую бровь, поворачивала голову под разными углами. Я на миг поднял голову от бумаг. Свет из окна падал на ее лицо, подчеркивая новые черты. Острые скулы, чуть зауженный подбородок, тонкие брови. Она сделала шаг назад, выдохнула и с явным раздражением сказала: «Знала бы, что придется в такую сухую ящерицу маскироваться, не стала бы соглашаться». Я вновь поднял голову от груды свитков и бумаг, которые принес мне помощник магистра, и лениво спросил: «Что значит ящерицу?» «Рожа противная», — бросила она, опуская плечи и скрестив руки на груди. В ее голосе звучало негодование. Я моргнул раз, другой, пытаясь увидеть перед собой ту самую рожу, не сумел и буркнул, опуская глаза обратно к записям с привычками главных дезерцев: «Выдумываешь. Миргарой считается красавицей и заслуженно». «Погоди, погоди, погоди», — взгляд Рейки вспыхнул. «Так кто красивей, я или эта ящерица?» «Что значит красивей?» Снова не понял я. «Молодой глава», — донеслась до меня мысль речь Седова, который удивительно не вовремя решил о чем-то спросить. «Что непонятного в моих словах?» Изумилась Рейка и сделала шаг ко мне, наклонилась, словно для того, чтобы я мог лучше разглядеть новое лицо. «Кто красивей, я или это?» Пальцем Рейка ткнула себя в нос. «Красивей?» Я потер лоб, пытаясь сосредоточиться на вопросе. «Твой новый облик ярче, притягивает взгляд, тебе нечего». Я осекся, потому что новые, голубые глаза Рейки вдруг буквально полыхнули яростью, а Седой протяжно застонал. «Маалады Глаева, ну разве можно так?» «Неудивительно, что тупица Рудгош наворотил делов и ничего не добился. Значит, я некрасивая, а эта ящерица скуластая притягивает глаз, потому я и попала в сестры. Да, седьмой брат, а ты, я гляжу, знатоком стал, образ выбрал себе по нраву. Да, я часто заморгал, едва не подался назад перед напором делающей ко мне крохотные шаги Рейки, сообразил, что нужно что-то говорить, пока Рейка не подошла вплотную и не вцепилась в меня. Вот смеху будет, мастер пытается задушить пикового предводителя, а тот спасается бегством. Еще смешнее будет, если она отыщет в кесете палку. Торопливо сказал: «Ее красота ярче, распущенней, твоя же мягче и приятнее взгляду, распущенней. Вот что вас всех привлекает, седьмой брат. Да, обещание и доступность, может, мне тоже брать с нее пример, седьмой брат». Я облизал губы. «Не то сказал, и не рявкнешь, не оборвешь, как старейшин. У тебя настоящий, очень необычной формы лицо, которое притягивает взгляд, а затем каждый замечает твои яркие, удивительные серые глаза, от которых уже не отвести взгляда». Рейка фыркнула. «Я такое слышу от каждого второго парня Академии, седьмой брат». Она-то остановилась. «Да вот беда, все, что я мог придумать, я уже выдал, больше ничего мне на ум про красоту не приходило, и я воспользовался совсем другой уловкой. Они же не могут молчать об очевидном, правда? Но знаешь, о чем я тут вспомнил? Откуда же мне знать?» Отозвалась она с ядовитой улыбкой. «О том, что за эти 2 года я добыл множество трофеев, а разобрать их толком так и не дошли руки. Так и валяется все в куче, хоть выбрасывай. Чего? Если до этого я думал, что глаза Рейки полыхают опасным огнем, то сейчас понял, как ошибался. Вот сейчас я увидел в них настоящий огонь. Да ты с ума сошел, я тебе выброшу. Дай!» Требовательно вытянула руку Рейка. Я торопливо нырнул в кольцо, ухватил с полки кисет с трофеями и принялся сгребать в него с полок все, что попадалось под руку. Плевать на то, что я это уже все разобрал сам, нужно как можно быстрее занять Рейку делом, отвести от себя ее гнев и заставить ее забыть про глупые, но опасные вопросы. Управился за 10 вдохов и положил кисет в ладонь. «Держи, это злая шутка», — подняла бровь Рейка. «По-твоему, я сумею сломать твою привязку, седьмой брат?» Я выругался про себя, снова ухватил кисет, прямо поверх ладони Рейки, вспоминая уроки Келлера, через несколько долгих мгновений выдохнул. «Готово». Взгляд Рейки потерял сосредоточенность, ушел вглубь себя, ясно показывая, что она обратилась духовным зрением в кисет. Седой недовольно выдохнул. «Да уж, молодой магистр, именно об этом и говорил Рудгош, ты слишком сосредоточен на возвышении, не можешь даже толком общаться с девушками. Сказать в лицо, что другая красивей, это безумие похлеще битвы с опасным врагом. Я, вымотанный за эти недолгие вздохи наступления на меня Рейки, устало выдохнул. Седой, иди ты, Прутгашу, до него далеко, молодой господин. Не понимаю даже, как ты сумеешь сыграть этого Марагарай, если на ровном месте чуть не попал в беду. Вот так и сыграю, огрызнулся я. Ты забыл, что выдавать себя за другого у меня получается просто отлично. Лучше, чем быть самим собой, молодой магистр. Усмехнулся Седой и оборвал мысли речь, оставив гадать, что он этим хотел сказать. Глава 9. Спустя два дня мы с Рейкой уже стояли на пороге первого из заведений в городе Цветущей Сливы, главном городе земель клана Дизер. Я перевел взгляд с вывески, название которой даже не задержалось в памяти, на свою спутницу и спросил. «Начинаем? Веди, брат Мар», — кивнула Рейка, вернее, Мирагарай, которую она сейчас изображала. Я проверил, достаточно ли высоко задрал подбородок, согнул руку в локте, предлагая Рейке ухватиться за меня, и шагнул к двери, пинком распахивая их. Рассчитал вложенную силу верно. Дверь не вынесла с петель, а ударившись о стену, она не отскочила обратно. Два шага, и мы внутри, где наше появление встретили десятки глаз и десятки запахов еды, дешевого вина и человеческого пота. «Хозяин!» — рявкнул я. «Лучшее место нам, лучшие еды, лучшего вина и лучших служанок. Живо!» Мы устали с дороги. Наискось от нас, через три стола какой-то мрачный идущий наклонился к соседу и пробормотал, но достаточно громко, чтобы мое возвышение донесло до меня его слова. «Нам-то какая разница, устал он, не устал, горлодер тупой». Так-то я был с ним полностью согласен, но не мог быть с ним согласен тот наглый Горой, который пришел в город в поисках неприятностей. Поэтому уже через вдох я вскинул ладони и ударил в мрачного говоруна техникой. Слабый, к тому же едва мной освоенный, но тому хватило. Ударом сжатого ветра его снесло вместе с соседом, их столом и двумя следующими. Я же погрозил ему пальцем. «А ты держи рот на замке», и тут же рявкнул. «Хозяин, я уже недоволен, всякий сброд имеет смелость открывать рот в моем присутствии, проследи, чтобы подобное не повторялось, или я рассержусь. Сейчас все могло пойти по самому быстрому пути. Обида, схватка, разрушение харчевни, стража, схватка со стражей по нарастающей. Могло, но не пошло. Мрачный идущий, пару вдохов покатав желваки по скулам, решил не связываться с подозрительно наглым парнем. Так же поступили и все, кто полетел на пол от моей техники. С негромкими ругательствами поднялись и просто вымелись из харчевни. Раз, и нет их, только дверь хлопнула. «Отлично», — заявил я. Сразу воздух стал чище без этого сброда. «Хозяин, я жду уже 10 вдохов. Где мой стол, мое вино и женщины?» «Господин», — выкатился непонятно откуда невысокий крепыш. «Стол уже застилают, вино достают из подвала, но с женщинами проблема, господин. У меня простая харчевня, держу только служанок, а они совсем не красавицы, уж простите, господин». «Пф», — насмешливо фыркнула Рейка и впервые опустила веер, которым прикрывало лицо от самого входа, только на миг, словно ослепляя всех присутствующим своим обликом. Что бы там я ни говорил Рейке в тот день, но красота Мирагара и правда была яркой, вызывающей и совсем-совсем несравнимой с красотой Рейки. Другой и очень подходящий для сегодняшнего дела. «Ладно», — презрительно махнул я рукой так и не распрямившемуся хозяину харчевни. «Промочим горло с дороги, утолим голод, а затем двинемся туда, где все есть». «Конечно, господин, я с радостью подскажу, куда вам лучше будет пойти». Разогнулся и тут же склонился в новом поклоне крепыш хозяин. «Прошу, ваш стол готов, господин». Этот стол оказался едва ли не посреди зала. Правда, вокруг него уже образовалось пустое место. Все, кто поумней, спешили убраться оттуда, где пахло дракой. «Знаешь, брат Мар», — вдруг произнесла Рейка, едва усевшись. «Я кое о чем не подумала и кое в чем сглупила. Я напрягся». «Отлично, вот сейчас, уже ввязавшись, узнать о подобном». Осторожно спросил, о чем забыла, сестра. Она деланно зевнула, прикрылась веером и склонилась к моему уху, едва слышно прошептав. «Это не ты назначишь Великор сестрой, это она, узнав о твоих похождениях в этом городе, сделает тебя сестрой». Я выдохнул с облегчением, поправил Рейку. «Братом». «Нет, седьмой брат, сестрой, сестрой», шепнула Рейка и отстранилась от меня. «Слуга, подай сладкого сока». Я совершенно не понял, о чем она, и, похоже, не уследил за лицом, позволив появиться на нем недоумению, потому как тут же получил подсказку от Седова. Она о том, что отличает естество мужчины от женщины. Они очень часто пускают в ход эту угрозу. Вы были правы, молодой глава, я очень доволен тем, куда вы намереваетесь пойти. Вам, вообще, пойдет на пользу это приключение. Даже Рудгош бы сейчас радовался за вас, чего правда не скажешь о его бойких подчиненных. Я заметил, как осмелел-то, начал вспоминать тот день. А скажи-ка мне, мой хранитель традиций, откуда ты вообще знаешь, что у него имелись и особые, бойкие подчиненные? Означает ли это, что ты не так уж и чист передо мной? Судя по тому, что Седой тут же сделал вид, что его нет не то что здесь, в городе, а вообще в этом поясе, я был прав в своем подозрении. Они все там все знали, дарсовые умники. Не удивлюсь, если по вечерам, собравшись на венок Седому, в полголоса или спрятавшись под формацией тишины, хихикали, обсуждая еще один день охоты на своего главу и еще одну выходку бойких подчиненных. В такие моменты даже радуешься, что в те дни я был слишком сосредоточен на этом дарсовом обучении и многого не замечал в окружающем мире.